Алло, мы есть. Мы рады той таинственности, которая еще находится за пределами нашей досягаемости. Ха Шепли. Где бы ни обсуждалась проблема контактов с внеземными цивилизациями, кроме энтузиастов всегда присутствуют скептики, задающие одни и те же каверзные вопросы. Что нам даст контакт? Во имя чего мы хотим заниматься этой проблемой? Стоит ли от насущных и срочных земных дел отвлекаться на эту весьма туманную, но требующую огромных расходов проблему, если к тому же нет никакой уверенности в успехе? К сожалению, действительно, текущие, сиюминутные нужды порой заслоняют от нас перспективу. Но ведь будущее незаметно вырастает из настоящего. Могучий дуб начинает свое существование с крохотного ростка. Его так легко нечаянно раздавить ногой. Надо уметь видеть будущее в его зародышах. Беречь их, любовно растить. История дает нам немало примеров удивительной самоотверженности и дальновидности энтузиастов-первопроходцев, слывших среди их современников чудаками-мечтателями, оторванными от практики. 1763 год. Сибирь. В России бурно развивается промышленность. Нужна энергия, много энергии. Ее источники – кони, люди, да иногда вода, падающая на лопасти колес. Что надо делать с точки зрения реалистов? Разводить лошадей, сгонять на заводы крестьян, строить заводы около горных рек. Но вот мы в Барнауле у Ивана Ползунова. Талантливый механик, изобретатель, после работы при мерцающем свете восковых свечей чертит первую паровую машину. Чудак? Сумасшедший маньяк? Ну разве может пар, похожий на невесомый, прозрачный, бестелесный дым, тающий как привидение, выполнять работу здоровенной лошади? Любой хилый мужичонка наверняка сделает больше, чем целое облако этой горячей сырости. Но проходит всего сотня лет, и здоровенные лошади уже позорно отстают от обгоняющих их паровозов. Уже уходят в гавани на вечный покой красавцы-парусники, уступив океанские просторы могучим пароходам. А на заводах, под потолками цехов, весело шумят могучие трансмиссии, без устали вращая тысячи станков. Наступил век пара. Кто верил в подобные чудеса во времена Ползунова? 1800 год. Италия. Только что по стране прошли войска Суворова, изгоняя французов. Только что по ту сторону Альп бурно вознесся к вершинам власти Наполеон. Тревожное время, когда, по мнению трезвомыслящих, надо думать о хлебе, пушках да твердой власти. Мы в городе Павия, на севере Италии. В университетской физической лаборатории после лекций занимается каким-то странным делом профессор Вольта. Складывает в столбики медные и цинковые кружочки. А потом, прикасаясь проводами к препарированной ножке лягушки, наблюдает, как она дергается. Детские игрушки? Пустая забава? А ведь это рождается век электричества. Вольта создает первый в истории человечества источник электрического тока. Создает, несмотря на то, что люди смеются над ним. Но проходит сотня лет, и по всему миру мощно гудят электромоторы, ярко светят электролампы. 1898 год. Расцвет капитализма. Триумфально шествуют по миру паровые машины. Бурно развивается электротехника, обещая неслыханные блага человечеству. В Париже, на улице Ламон, в жалком сарайчике на свои деньги оборудовали кустарную химическую лабораторию Мария и Пьер Кюри. Здесь в течение 4 лет, изнемогая от усталости, своими руками они перерабатывают несколько тонн отходов урановой руды, чтобы извлечь всего 1 грамм заинтересовавшего их нового химического элемента. Они дают ему название радий. Зачем были все эти мучения? Кому это нужно? Оказывается, удалось открыть совершенно новое, удивительное свойство вещества – радиоактивность. С этого грамма радия началось изучение атомного ядра. началась атомная эра человечества. Но, пожалуй, наиболее ярким примером дальновидности и самоотверженности во имя рождения новой эры может служить деятельность нашего замечательного соотечественника К.Э. Циолковского. Начало 20 века. Захолустный город Калуга. Живущий в бедности, скромный больной школьный учитель, несмотря на насмешки обывателей и холодок высокомерных столичных ученых, упорно разрабатывает основы космонавтики. Что помогло К.Э. Циолковскому работать над такой темой в глухой провинции, в тяжелейших условиях отсталой дореволюционной России? Не электрическая, а керосиновая лампа освещала его письменный стол. Не роскошные автомобили шуршали по асфальту мимо крыльца его дома, а дребезжали по разбитой мостовой старенькие извозчичьи пролетки. Не стремительные метеоры мчались по оке за его окнами, а лениво хлюпали лопастями по воде неуклюжие, чадящие черным дымом колесные пароходы. Да и в кармане не шелестели ассигнации, а жалко позвякивали гривенники, оставшиеся на завтра от скудного жалования. Надо представить себе эту обстановку и на ее фоне сверхфантастические проекты освоения межпланетных пространств. Позднее, уже в 30-е годы, К.Э. Циолковский писал: «Основной мотив моей жизни – сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть, скоро, а может, в отдаленном будущем, дадут обществу горы хлеба и бездну могущества». После Великой Октябрьской революции труды К.Э. Циолковского получили признание. 4 октября 1957 года первый советский искусственный спутник Земли возвестил миру о начале космической эры человечества. В одной своей статье, рассуждая на подобную тему, И.С. Шкловский приводит слова Конан Дойла: «Никто не понимает истинного значения того времени, в котором он живет. Старинные мастера рисовали харчевни и святых Себастьянов, когда Колумб на их глазах открыл новый свет». Что же в таком случае заставляет этих чудаков, вроде Ползунова, Вольты, Кюри, Циолковского и тысяч им подобных, все же жертвовать своей репутацией здравомыслящего человека, своим материальным благополучием и заниматься подобными делами, невзирая на насмешки и осуждения? Хорошо сказал один из крупнейших путешественников, норвежец Фридтьоф Нансен, по мнению своих современников, бессмысленно рвущийся к полюсу. Вот его слова: «История человечества есть непрерывная борьба против тьмы за свет, поэтому бессмысленно обсуждать вопрос о пользе знаний. Человек хочет знать, и если у него пропадет это желание, он больше не человек. Практика – движущая пружина прогресса, это всем ясно. Но люди-практики бывают близорукие и дальнозоркие. Близорукие живут тенденциями дня, дальнозоркие – тенденциями столетия. Любознательность ученого – не праздное любопытство, а страстная жажда знаний, жажда к расширению горизонтов понимания природы. А именно это расширение горизонта в первую очередь и нужно для практики. Якобы оторванные от практики, герои-первопроходцы на самом деле гораздо практичнее, чем те, что слепо идут, опустив голову в затылок друг другу, без компаса и карты, и нередко забредают в болото. Приводим высказывания писателей и ученых, сторонников и противников контактов. Вот слова Станислава Лема, сказанные за: «Если бы мы обнаружили проявление космической деятельности других цивилизаций, то заодно узнали бы кое-что и о своем будущем. Мы установили бы свое место на кривой распределения цивилизаций. Узнали бы, соответствуем ли мы нормам, принятым во Вселенной, или представляем уродство». В таком же духе высказывается американский физик У. Салливан в своей книге «Мы не одни». «Познакомившись с такой цивилизацией, мы можем ожидать небывалого обогащения всех областей нашей науки и искусства. А вот академик А.Н. Эстонской ССР Г. Наан сомневается в полезности такого обогащения и пишет: «Если мы столкнемся с более высокоразвитой, чем наша, цивилизацией, то у человечества может возникнуть что-то вроде комплекса неполноценности, который может подорвать нашу веру в самих себя». Известные советские писатели, братья Стругацкие, категорически против идеи небесных учителей. Они говорят: «А зачем нам, собственно, так нужны сейчас эти чужие знания? Получение готовых знаний катастрофически изуродует естественный прогресс человечества. Следует помнить, что ученые вообще склонны к самостоятельному мышлению и подсказок, готовых решений не любят. Это унижает». Спорная точка зрения. Разве школьника унижает то, что он, приобретая знания, слушает учителя? Разве у студента на лекции возникает комплекс неполноценности? Да, собственно, и сами ученые, что склонны к самостоятельному мышлению, разве не пользуются ежеминутно чужими знаниями? Ведь в наше время любая научная работа есть на 99% основа, заложенная другими, сверх которой данный ученый гордо добавляет свой 1%, свой личный кирпич на вершину другими построенной башни. Некоторые ученые опасаются, что через контакты в руки человека могут попасть секреты, которые, оказавшись в руках человека-ненавистников, а таких пока еще немало на нашей грешной планете, могут быть использованы как сверхоружие. Приводим слова И.С. Шкловского. «Все может быть. Последствия могут быть неконтролируемыми в современном человеческом обществе, так как опасности могут быть, по крайней мере, такими же, как от ядерной или бактериологической войны. Заранее надо продумать систему строжайшего международного соглашения и контроля». Все правильно, но ведь любое научное открытие может быть использовано во зло людям. Нельзя же сейчас винить Марию и Пьера Кюри в том, что они открыли радий, потому что впоследствии воротилы капиталистического мира на основе их открытия создали атомную бомбу для защиты своих награбленных богатств. Система международного контроля необходима вообще на нашей планете по всем научным работам. Соответствующие соглашения, впрочем, даже есть, но они, к сожалению, недостаточно действенны. Конечно, надо включить в них пункт, запрещающий использовать во вред людям любые сведения, полученные путем изучения космоса. Но это совершенно не значит, что надо прекратить изучение космоса и поиски сигналов искусственного происхождения. Некоторые ученые боятся завоевания. Американский историк Макнейл на Бюроканском симпозиуме говорил: «Если мы установим контакт с технически превосходящей нас цивилизацией, то эта цивилизация может предпочесть эксплуатацию Земли вместо того, чтобы рассказывать сказки и разные эпизоды из своей истории». Академик Б. Кедров по этому поводу пишет: «Все мы хорошо помним фантастические романы Жюля Верна, Герберта Уэллса, которыми зачитывались в детстве, талантливые произведения Брэдбери и других современных западных писателей. И вот какая характерная черта. В большинстве этих произведений внеземные цивилизации изображаются враждебными по отношению к землянам. Однако нельзя отрицать, что общее гуманистическое мировосприятие, главенствующее в социалистическом обществе, не может не проявиться в качестве тенденции даже и тогда, когда речь идет о явлениях, далеких от нашей повседневной жизни. Этому обществу, воспитывающему у своих членов гуманное, доброжелательное отношение к людям, незачем заранее относиться враждебно к другим разумным существам, если они есть где-то во Вселенной. Но дело даже не только в общем гуманистическом мировосприятии. Абсурдность концепции космических завоевателей и эксплуататоров доказывается и теоретически. Дело в том, что грандиозную по сложности и стоимости задачу контакта могут решить только те цивилизации, которые достигли необходимого высокого уровня научно-технического развития. А этот уровень может быть достигнут только после того, как народы данной цивилизации создадут общественный строй, основанный на гуманизме, отрицании всякого насилия, грабежа, эксплуатации. Только в этих условиях цивилизация, не расходуя силы и средства на братоубийственные войны и на бессмысленное накопление богатств в руках небольшой кучки эксплуататоров, может выделить достаточно сил и средств на реализацию контактов. И если она вышла в космос с призывом к контактам, значит, она уже гуманна и безопасна для других. Вот что пишет по этому поводу уже известный нам философ А. Д. Урсул. «Чем выше уровень развития производительных сил, тем более совершенными оказываются производственные отношения. Это характерно для общественно-исторического процесса на Земле. По-видимому, подобный социальный процесс может происходить и в иных мирах Вселенной. Вероятно, контакты цивилизаций космоса окажутся мирными и взаимополезными, поскольку установление таких контактов возможно при гигантски развитых производительных силах и, следовательно, при наиболее совершенных социальных отношениях. А помните, как хорошо в художественной форме выразил эту мысль И. А. Ефремов в своем чудесном рассказе «Сердце змеи»? В межзвездных просторах случайно встретились два космических корабля – наш и неизвестный, инопланетный. Развернулись, идут на сближение. Лучшее будущее наступило. Ему под силу оказалось и самое трудное – покорение космических пространств. И вот – вершина развития материи на Земле и в Солнечной системе соприкоснется с другой вершиной, вероятно, не менее трудного пути, проходившего также миллиарды лет в другом уголке Вселенной. Те, что идут нам навстречу, тоже прошли критическую точку, тоже страдали и гибли, пока не построили настоящее мудрое общество. Есть какая-то стихийная мудрость в истории цивилизации разных планет. Человечество не может покорить космос, пока не достигнет высшей организации жизни без войн. Мы, наши корабли, руки человечества Земли, протянутые к звездам. Эти руки чисты. Но это не может быть только нашей особенностью. Скоро мы коснемся такой же чистой и могучей руки. Гуманизм цивилизаций, вышедших на связь, исключает опасность контактов. Нет оснований опасаться завоевания или отравления идеями, для правильного использования которых человечество еще не созрело. Но надо учесть другие опасности, которые кроются на самой Земле, в ошибочных представлениях землян о внеземных цивилизациях, в недооценках и переоценках проблемы. Недооценки выражаются в том, что на внеземные цивилизации смотрят упрощенно, с позицией стопроцентного антропоморфизма. Считают, что они – точная копия землян. Отличаются, может быть, только цветом лица, прической да покроем скафандра. Они находятся точно на нашей ступени развития или, может быть, чуточку ушли вперед. Принадлежащие к этому крылу верят в тех пришельцев, которых рекламировал нам в печально известном фильме «Воспоминания о будущем» некий кинорежиссер Деникин. Они жадно переписывают лекции о жаже, о летающих тарелках, своей тенденциозностью и ажиотажем втаптывая в грязь проблему, в действительности требующую внимательного изучения. С водой они выплескивают ребенка, проблему века превращают в балаган. Переоценки выражаются в том, что внеземным цивилизациям приписываются слишком большие возможности и слишком большое внимание в наш адрес. На этом хочется остановиться подробнее. Вот какие мысли высказывают некоторые ученые, когда заходит речь о возможных масштабах деятельности суперцивилизаций. Струве, американский астроном. «Я думаю, что наука достигла такого уровня, когда наряду с классическими законами физики необходимо принимать во внимание и деятельность разумных существ». Иначе говоря, Струве допускает создание разумными существами новых законов физики, как минимум изменение их. Явная переоценка возможностей суперцивилизаций. Приведем высказывания наших советских ученых, на первый взгляд сходные с высказываниями Струве. Вот что говорит и С. Шкловский. «Может быть, те удивительные явления, которые наблюдаются в ядрах галактик, в том числе и нашей, связаны с активной деятельностью высокоразвитых цивилизаций? И, наконец, страшно даже подумать, а не то, что написать. Быть может, причина исключительно мощного радиоизлучения некоторых радиогалактик – деятельность таких форм высокоорганизованной материи, которые даже трудно назвать разумной жизнью». Еще дальше идет Н.С. Кардашов. «В настоящее время можно даже обсуждать вопрос о том, не является ли факт расширения наблюдаемой части Вселенной результатом сознательной деятельности суперцивилизаций. Различие с высказываниями Струве в том, что ни Шкловский, ни Кардашов не приписывают даже высочайше развитому разуму и мощнейшим суперцивилизациям способности влиять на классические законы физики. Ни одна суперцивилизация никогда еще не создала ни одного нового закона природы. Дело в том, что ввести что-либо новое единовременно по всему объему Вселенной физически невозможно из-за чудовищно огромного размера. Ничто не может распространяться в пространстве быстрее света. Никакой сигнал, никакое воздействие, никакая информация. А свет, только видимую нами часть Вселенной, пересекает за десятки миллиардов лет. Сколько времени любое новшество в классических законах физики, возникшее в одном краю этой части Вселенной, должно было бы лететь до другого ее края? И все это время мы наблюдали бы во Вселенной две зоны. Ту, где новшество уже работает, и ту, куда оно еще не дошло. Однако мы этого не наблюдаем. Одним словом, во Вселенной нет и намека на какие-либо местные, районные или областные законы природы. Вся Вселенная едина, и значит, нет в ней никаких законодателей из числа суперразумных существ. Вот что пишет по этому поводу А. Д. Урсул. Хотя человечество и вся система иных цивилизаций останется лишь частью Вселенной, тем не менее социальная форма движения материи, благодаря выходу за пределы своих планет, становится новым космическим фактором эволюции, о чем писал еще Циолковский. И все же, вне сферы социального охвата Вселенной в целом, этот фактор не будет существенным. Всегда останутся достаточно мощные, зачастую случайные, непознанные, неопределенные факторы космоса, которые будут выступать в качестве внешних условий прогресса социальной формы движения материи. Тут же А. Д. Урсул приводит и слова другого советского философа А. Н. Коблова. «Отмечая возрастание роли социального фактора в развитии Вселенной, мы, тем не менее, не можем согласиться с утверждением, что социальная форма движения в ходе своей истории постепенно превращается в космический и космологический фактор, определяющий судьбы Вселенной». Теперь попробуем представить себе развитие событий в области проблемы внеземных цивилизаций в ближайшем будущем. Предсказывать будущее – задача трудная, неблагодарная, но строить разные предположения не запрещено никому. Будут построены радиотелескопы по нашему проекту, многолучевые, а возможно и по американскому, циклоп или другому подобному. Радиоастрономы будут шарить ими по небу в поисках сигналов. Думается, что никакой морзянки самописцы не запишут, но в процессе поисков радиоастрономы обнаружат много интереснейших диковинок природы. Вначале каждый раз все мы испытаем волнение – как было при открытии пульсаров. Потом, во всех случаях, все окажется вполне объяснимым обычными законами природы. Возможно, много раз мы примем излучение от разумных существ, но не заметим их, не обратим на них внимания, потому что они будут совсем не похожи на то, что мы ждем. Какое-то время мы неизбежно просидим в плену антропоморфизма и будем искать лишь то, что послали бы сами. Надо быстрее преодолеть узость мышления, скудость фантазии, расширить наши представления о том, какими могут быть проявления разума в космосе и что надо искать. Нам надо поставить себя на место некоего зверья, который, никогда не видя людей, вздумал искать в лесу старших братьев. Какая-нибудь симпатичная зайчиха, наверное, станет искать огромного, с куст величиной зайчищу, сидящего у горы морковин, каждая с него величиной. А на дощечку, поставленную настоящим старшим братом с надписью «Заповедник, охота запрещена», не обратит никакого внимания. Попрыгунья белка в качестве следов их деятельности будет искать огромные комфортабельные дупла, выложенные шерстью и забитые самыми лучшими орехами. И не заметит, что из леса выбралась в парк, где более развитая цивилизация проложила по земле дорожки и расставила около них скамейки с урнами для окурков. Эти ничего не значащие детали ее просто не заинтересуют. Конечно, человек неизмеримо умнее всех этих симпатичных, но глупеньких зверюк. Но ведь и те, которых мы ищем, тоже могут во столько же раз оказаться умнее нас. Как же нам сообразить, в чем проявляется их деятельность, и что могут выражать излучения, наверняка распространяющиеся в космосе от очагов их жизни? Трудно. Поэтому можно предполагать, что прежде чем мы начнем осуществлять контакты, пройдет некоторое время, когда мы будем набираться ума, расширять свой кругозор. Но это тоже будет работа по проблеме внеземных цивилизаций. Эта тыловая подготовка уже идет полным ходом. Мы выше говорили о ней. Проблема внеземных цивилизаций уже стала своеобразным компасом для многих наук, расширив во много раз их горизонты. И через некоторое время мы освободимся от антропоморфизма, добьемся раскованности в своих представлениях о разуме во Вселенной. И тогда человек, безусловно, обнаружит его проявление. Меньше всего следует ожидать получения со звезд радиолекций. Может быть, мы будем ловить обрывки их переговоров между собой. И тогда лучшие кибернетики мира на многие годы засядут за расшифровку этих радиограмм. Может быть, мы просто обнаружим излучения, возникающие попутно, как шум машины в их работе, и окажемся опять-таки в положении зверя, который вышел из леса на опушку и с любопытством вслушивается в незнакомые шумы города, пытаясь понять, что они означают. Вдумайтесь в слова американского астронома Херлоу Шепли, поставленные эпиграфом к этой главе. «Мы рады той таинственности, которая еще находится за пределами нашей досягаемости». Как хорошо он выразил радость от ощущения беспредельности познания, бездонности мира, величия ожидающих нас откровений, чувства, охватывающие нас при мысли о возможности контактов. Вдумайтесь, что такое цивилизация? Это бесчисленные записи, хранящие мудрость былых поколений, следы вечной борьбы света и тьмы, добра и зла, любви и ненависти. Это произведение всех видов искусств, те емкие, осмысленные подобия натуры, в которых их авторы кричат о наболевшем, вопрошают и отвечают, зовут, обличают, пытаясь понять себя и свое место в мире, найти пути в счастливое будущее. Среди них и картины, запечатлевшие моменты ушедшей жизни, страдания и радости когда-то живших, и мелодии, источники счастливых слез и добрых порывов души, и грандиозные памятники архитектуры, в которых застыли на века вдохновение, пот и кровь предков. И во всем этом крупицы юмора, ибо нет, не может быть разума, не взявшего на вооружение эти волшебные, безобидные, многозначительные неожиданности, дарящие благотворные искорки прозрения. Каждая цивилизация – это огромное богатство. И мы, наш земной шар, наша человеческая культура – огромное богатство, которое пока еще никто в звездном мире не открыл. Богатство, которым мы можем гордиться и которым обязаны делиться с другими. Оно не оскудеет от этого. Мы готовимся вступить в галактический клуб. Но перед этим мы должны, используя проблему внеземных цивилизаций, как зеркало, посмотреть на себя со стороны. Не мохнатые ли мы обезьяны? Не грязные ли у нас лапы? Не злые ли у нас глаза? Мы должны привести свой дом, свою дорогую, бесценную землю в образцовый порядок, чтобы и нам стало хорошо, и не стыдно было рассказать о нем другим. Нам, людям, всем людям планеты, надо в первую очередь выжить, избежать ядерной катастрофы, добиться вечного мира. И тогда чудовищно трудная работа природы над созданием нашего очага разума не оборвется глупейшим образом накануне самого интересного своего периода. Дело идет к лучшей организации человечества. Этот процесс остановить невозможно. Люди хотят иметь новый мир. Они его создадут. Еще какое-то время будет трудно, очень трудно, но надо. Мы, люди, верим, что справимся. И поэтому не хотим откладывать, хотим приступить к контактам уже в этом десятилетии. Нет, в этом году, сегодня. Мы подходим к микрофону межзвездной радиосвязи. Мы набираем полную грудь воздуха. Мы кричим в черную звездную бездну. Алло, мы есть!